Ноги Господа мерили версты, по земле иудейской шагая, а слепой, как всегда, лет я сижу у дороги и живу на одно подаяние. Ты назначил страданию сроки. Тебя умоляю.